тут же, выступая под дождем и ветром, проезжая в день по 12-16 часов, остаешься здоровым и удивительно работоспособным. Что значит подъем духа? Недаром же считается, что в наступающих армиях раны заживают быстрее. Итак, Калининский фронт летом 42-го года. Страшно ли нам было? Ну что врать? С непривычки, конечно. Мы попали на фронт в то время, когда шло наше наступление на Ржев, и когда немцы были уже отброшены на запад от Калинина. Бои были тяжелые, кровопролитные. После могучей артиллерийской подготовки техника не могла двинуться, дожди превратили землю в месиво. Невозможно забыть, как навстречу нам, когда мы ехали на двух грузовиках к фронту, бесконечным потоком шли машины с ранеными, а по обочинам дороги медленно, помогая друг другу, брели в медсанбаты те, кто мог передвигаться самостоятельно. Перед отъездом на фронт в политуправлении армии нас предупредили, что мы можем приближаться к линии фронта не более чем на 30 километров. Мы обещали. Но пока мы трое суток блуждали по военным дорогам в поисках своего политодела, по фронту разнеслась весть о приезде нашего джаз-оркестра. И регулировщики движения на перекрестках фронтовых дорог уже приветственно махали нам флажками, хотя поначалу две наши грузовые машины встречали и пропускали с осмотрительностью и даже с недоверием. Как только в частях узнали, что прибыл наш оркестр, в штаб армии полетели просьбы о концертах на самых прифронтовых участках. Некоторые командиры так и писали: «Очень просим прислать джаз Утесова для подъема бодрости духа среди бойцов». Как было не радоваться таким признаниям в любви? Получив предписание направиться в одну из дивизий на передовой, ребята мои расселись по конным повозкам, я же водрузился на верховую лошадь. Мне в детстве доводилось ездить верхом. С молодых лет я был неплохим конником. Любил это дело и не бросал его, и в то время, о котором теперь рассказываю. Итак, я еду верхом к передовой линии. Немцы обстреливают дорогу из минометов, но съехать в сторону нет никакой возможности. Лошадь и так бредет почти по брюху в грязи. Наконец я въезжаю на пригорок, с которого вода и грязь уже стекли. Делаю остановку, чтобы передохнуть. И прямо перед собой, невдалеке, вижу человеческую ногу. Она торчит из-за пригорка. Подъезжаю и вижу. Одна только нога в высоком шнурованном немецком ботинке и кусок серой суконной штанины. С непривычки от такого зрелища мурашки бегут по спине. Невольно оглядываюсь, боясь увидеть остальные части этого вояки, но ничего не вижу. Наверное, они отлетели куда-то далеко. Я ехал и думал, вот как странно, я сам никогда не убил ни одного живого существа. Больше того, по сей день не понимаю охотников. Конечно, я не вегетарианец, ем мясо, может быть, от того, что не задумываясь, кто и как стал мясом. Хотя я рано научился хорошо стрелять и был призовым стрелком, но я никогда не стрелял в живое существо, будь то зверь или птица. То детское чувство жалости к соловью, посаженному в клетку, над которым я еще маленьким мальчиком рыдал на глазах у публики, никогда не проходило во мне. Позже на меня огромное впечатление произвел рассказ Мопассана, в котором охотник убивает утку, а селезень летит над идущим охотником, как бы умоляя его: «Застрели и меня». Только однажды я совершил убийство. Мне и моему другу и товарищу по работе Альберту Триллингу